которым нужно было чем-то заниматься в перерывах между светскими тусовками. Американцы называли такие учебные заведения университетами для вечеринок. Впрочем, в данном случае репутация была не совсем справедливой, как это часто случается, но, по крайней мере, доля истины здесь присутствовала. Тоби очень хорошо вписывался в подобное видение Сент-Эндрюс. Но было бы бестактно на это указывать. К тому же Изабелле хотелось прекратить этот разговор. У нее не было ни малейшего намерения ввязываться в спор о Тоби. Она не должна вмешиваться, ей не хотелось ссориться с Кэт. Это породит еще больше неловкости в будущем. К тому же он скоро переключится на кого-нибудь еще, и дело с концом. Если только... Еще одна ужасная мысль. Тоби не интересуется Кэт из-за ее денег. Изабелла не имела обыкновения много думать о деньгах, сознавая, что это позволяет ей привилегированное положение. Они с братом унаследовали от матери в равной доле акции Луизианы и прибрежных земель Мексиканского залива. И таким образом по любым меркам были богаты. Изабелла была осмотрительна и осторожно тратила деньги на себя и щедро на других. Но добро она делала тайно. Когда Кэт исполнился 21 год, брат Изабеллы перевел на дочь достаточно денег, чтобы она смогла купить квартиру, а спустя год-два — магазинчик деликатесов. После этого у нее осталось немного средств. Мудрая политика с его стороны, — одобрила Изабелла. Но Кэт была весьма состоятельна по меркам своего поколения. Большинство ее ровесников трудилось в поте лица, чтобы накопить денег на квартиру. Жизнь в Эдинбурге была дорогой и не по карману многим. Конечно, Тоби и сам был из состоятельной семьи, но семейные деньги, вероятно, были вложены в дело. И, скорее всего, отец платил ему не очень-то большое жалование. Такие молодые люди знали не понаслышке, какую важную роль играют деньги в жизни, и обладали чутьем на них. Это означало, что его вполне могли интересовать средства, находившиеся в распоряжении Кэт. Правда, Изабелла никогда не делала открыто подобных предположений. Если бы только она могла найти какое-то доказательство и обнародовать его, как в развязке какой-нибудь ужасной салонной мелодрамы, но это было в высшей степени маловероятно. Она дотронулась до руки Кэт, чтобы успокоить ее, и сменила тему. «Он вполне хорош», — сказала она. «Я сделаю над собой усилие и уверена, что смогу разглядеть его достоинства. Моя вина в том, что я слишком держусь за свое мнение. Прости». Кэт явно смягчилась, и Изабелла перевела разговор на знакомство с Полом Хоггом. По пути в бистро она наметила план действий и сейчас поведала его Кэт. «Я пыталась забыть то, что увидела», — объяснила она. «Это не сработало. Я все еще об этом думаю, и разговор с Полом Хоггом вчера вечером действительно меня расстроил. В тот вечер в Ашер-Холле случилось что-то странное. Не думаю, что это был несчастный случай. Да, не думаю». Кэт взглянула на нее с подозрением. «Надеюсь, ты не собираешься в это впутываться», — сказала она. «Как было уже не раз. Ты вмешивалась в дела, не имевшие к тебе никакого отношения. Я и в самом деле считаю, что ты не должна так поступать». Кэт понимала, что бесполезно укорять Изабеллу. Она все равно не переменится. Ей не было никакого резона впутываться в чужие дела. Но они ее неудержимо притягивали. И каждый раз она с головой погружалась в них, потому что считала, будто у нее есть нравственное обязательство перед обществом. Такой взгляд на мир, в котором было полно таких обязательств, означал, что любой, у кого возникла проблема, может прийти к порогу Изабеллы, и его впустят и выслушают. Они и раньше спорили о неспособности Изабеллы сказать «нет», что, по мнению Кэт, порождало массу проблем. «Ты просто не можешь не впутаться в дела других людей», — говорила она после того, как Изабелла с головой окунулась в дела одной семьи, владевшей отелем. Изабелла, которую в детстве регулярно водили в этот отель на ланч, считала, что творится беззаконие, и она обязана вмешаться. И оказалась в эпицентре семейных дрязг.